Я постарался разглядеть того, чье присутствие почуял Джуфин. Невидимая опасность, как известно, всегда пугает больше. Я мучительно вглядывался в калейдоскоп цветных пятен и вдруг действительно увидел в дальнем конце комнаты невысокую человеческую фигуру, закутанную в длинный плащ, немного напоминающий наши лаохи. Она неторопливо приближалась к нам. Ее медлительность показалась мне скорее кокетливой, чем угрожающей. И неудивительно, я был почти уверен, что к нам идет женщина, а я как-то не привык думать, что от женщины может исходить угроза. Глупо, конечно. Даже среди моих добрых подружек попадались чрезвычайно опасные существа. Но меня хлебом не корми, дай поупорствовать в заблуждениях. «Тень Мёнина женщина?» — шепотом спросил я. «Как это может быть?» «Женщина? Почему именно женщина?» — удивился Джуфин. «Ну да, в каком-то смысле ты прав. По крайней мере, его тень не мужчина, поскольку... Погоди-ка. Неужели ты всерьез думал, будто у тени может быть какой-нибудь пол? Да еще и соответствующие штуки на теле, чтобы не ошибиться. Нет, сэр Макс, все-таки ты нечто особенное. Даже здесь ты меня смешишь». «Должен же я хоть как-то отрабатывать королевское жалование», — вздохнул я. «Да, до сих пор я был уверен, что тень мужчины — это тоже мужчина и все такое». «Я уже понял, что ты был в этом уверен. Прими мои поздравления». Смутный силуэт тем временем приблизился к нам. Я вгляделся в лицо тени. Оно показалось мне довольно заурядным и невзрачным. Честно говоря, я ожидал увидеть нечто более впечатляющее. В глубине души я был уверен, что легендарный король Мёнин и его загадочная грозная тень должны оказаться счастливыми обладателями орлиного носа, горделивого лба, сверкающих очей и так далее, по полной программе. Ничего подобного на лице приближающейся к нам незнакомки, а я упорно продолжал воспринимать тень Мёнина как женщину, я не обнаружил. Ее облик не имел явных признаков возраста, пола и даже характера. Это было бесстрастное лицо греческой статуи с правильными, но невыразительными чертами. «Шляпа не на той голове! Меч не в тех руках! Разве вы сами не чувствуете? Поменяйтесь!» – неожиданно сказала тень. У нее был довольно высокий голос, неприятно режущий слух, но я сразу почувствовал, какая сокрушительная сила скрывается за этим фальцетом. Джуфин молча снял с меня шляпу и положил мне на колени меч. Я машинально взялся за его резную рукоять и вдруг испытал ни с чем не сравнимое ощущение. Я абсолютно твердо, без тени сомнения, знал, что теперь в моей жизни все правильно, наконец-то. «Теперь он твой!» — сообщила тень. «Только отдай своему другу деньги, которые он заплатил бедняге Токлиану!» Я машинально полез в карман своей мантии смерти. Как ни странно, там действительно обнаружилась целая горсть монеток. Я отсчитал 11 корон и протянул их Джуфину. Он невозмутимо взял деньги и сунул их в карман. Я невольно рассмеялся. Деньги всегда быстро уплывали из моих рук, но я никогда не думал, что способен тратить их даже во сне. Джуфин тоже улыбнулся. Тень терпеливо ждала, когда мы прекратим веселиться, и, как мне показалось, внимательно меня разглядывала. «Ты хороший мальчик», — вдруг сказала она. «Но слишком живой для вершителя. Так не годится. Ты сможешь пойти со мной?» Я нерешительно обернулся к Джуфину. Он пожал плечами. «Решай сам. Но на твоем месте я бы, пожалуй, принял приглашение», — наконец сказал он. И почти сердито добавил. «Честно говоря, я тебе смертельно завидую». «Я не могу взять тебя с собой, охотник». Теперь тень пристально смотрела на Джуфина. «Но я могу подарить тебе другую прогулку. Ты же любишь тайны? Это единственное, что ты все еще любишь. И это навсегда. Я знаю, как это бывает». «Наверняка знаешь», — кивнул Джуфин. «Пройдись по этой комнате вдоль левой стены», — посоветовала тень. «Попробуй найти дверь. Думаю, у тебя получится. Это будет хорошая прогулка. Несколько тайн, которые тебе и не снились. Хотя, конечно, среди них не будет той тайны, за которой ты сюда пришел. Она достанется твоему спутнику. Есть вещи, которые происходят только с вершителями. Ты и сам это знаешь». «Знаю», — согласился Джуфин. «Я непременно последую твоему совету. Спасибо». «Пожалуйста. Я люблю делать такие подарки. Но не так уж много желающих их принять». Тень отвернулась от нас и медленно пошла прочь. Я понял, что должен последовать за этим существом. Честно говоря, мне не очень-то хотелось, но, кажется, у меня просто не было иного выхода. Я поднялся с синего дивана и с ужасом понял, что не могу сделать ни шагу. Я снова увяз в сгустившемся воздухе, как мошка в янтаре. Тень даже не обернулась. Очевидно, предполагалось, что с этой мелкой неприятностью я должен справляться самостоятельно. «Я уже говорил тебе, что нерешительность не та роскошь, которую можно позволить себе в этом местечке», — напомнил Джуфин. Это смертельно опасно. Разрываться между любопытством и желанием оставить все как есть. Выбери что-то одно». «Черт, ну я же уже выбрал», — сердито подумал я. «Мало ли, что мне сейчас не хочется идти неизвестно куда за этим странным существом, которому кажется, что я, видите ли, слишком живой. Обыкновенная минута слабости, с кем не бывает. Но я выбрал давным-давно, в тот день, когда с полным рюкзаком бутербродов отправился искать трамвайную остановку на Зеленой улице, вместо того, чтобы оставить все как есть. Да нет, какой хрен в тот день? Ты сделал свой выбор гораздо раньше, дорогуша. Возможно, ты сделал его еще в день своего рождения, так что просто смирись с этим незамысловатым фактом, иначе тебе придется беспомощно бултыхаться до конца своих дней». Как ни странно, этот сбивчивый внутренний монолог подействовал как самое грандиозное заклинание всех времен и народов. Я снова был свободен и сам не заметил, как сделал шаг, потом еще один, а отправился невесть куда вслед за неторопливой тенью исчезнувшего 3 тысячелетия назад короля Мёнина с его собственным мечом в неумелой руке, не оглядываясь и вообще не слишком задумываясь над тем, что я делаю. Я догнал своего проводника и зашагал рядом. Несколько вполне бесконечных минут спустя я с удивлением понял, что мы уже давно вышли из комнаты, где остался Джуфин, и бредем по какому-то пустынному пространству, которое показалось мне скорее улицей, чем помещением. Впрочем, мои суждения об этом невероятном месте вряд ли заслуживают внимания, как любая попытка присобачить знакомое определение к непостижимым вещам. «Ты знаешь, что встреча со мной – самая большая удача в твоей жизни?» – неожиданно спросила тень. Я молча покачал головой. Высокий голос больше не царапал мне нервы. Может быть, его тембр действительно изменился, а может быть, я уже привык. Я же, в сущности, очень быстро ко всему привыкаю. «Мой собственный опыт свидетельствует, что вершители бесстыдно могущественны, но слишком уязвимы», — тоном университетского профессора сообщила тень. «Тот, кого называли Мёниным, дорого заплатил за удовольствие узнать о собственной уязвимости. А тебе почти не придется платить за удовольствие стать неуязвимым. Всего 11 корон». «И еще немного страха и боли. Действительно, совсем немного. Можешь мне поверить?» «А можно узнать, что с тобой... с ним произошло?» – спросил я. Мне, ясное дело, нужно было срочно отвлечь себя от панических размышлений об обещанных страхе и боли. Тут годился любой способ. Кроме того, меня действительно одолевало любопытство, поэтому я продолжил. «Я не раз слышал, что король Мёнин исчез, но слово «исчез» имеет смысл только для тех, кто остался дома». А с тем, о ком говорят, что он исчез, случается что-то более конкретное. Смерть или другая жизнь, или... «Можешь считать, что с Мёниным случилось именно или? Во всяком случае, не смерть и не другая жизнь. Может быть, когда-нибудь ты узнаешь более точный ответ. Может быть, нет. Там видно будет. Остановись. Нет нужды идти дальше. Это место ничем не хуже прочих». Я остановился и огляделся. Я все еще был беспомощен, как очкарик, лишившийся своих толстенных линз. Вокруг меня по-прежнему плясали расплывчатые цветные пятна. «Здесь действительно красиво», — заметила тень. «У тебя еще будет возможность в этом убедиться. Покажи мне твою левую руку, вершитель». Я растерянно протянул лапу. Ее руки оказались неожиданно теплыми и мягкими. Такими мягкими, словно тень короля Мёнина действительно была женщиной, вопреки всем теоретическим выкладкам насмешника Джуфина. Тень осторожно разжала мои пальцы и сосредоточенно уставилась на странные значки, возникшие на моей левой ладони вместо обычных линий жизни, судьбы и чего-то там еще после того, как старый кочевник Файриба сообщил мое загадочное и, надо сказать, невероятно громоздкое истинное имя. Каюсь, я сам так и не сумел его запомнить. «Это самая удивительная надпись, какую мне когда-либо доводилось видеть», — уважительно сказала тень. «Я знаю древний алфавит материка Ханхона, но даже я не могу прочитать твое истинное имя. Оно каким-то образом ускользает от моего внимания. Тем лучше для тебя. Теперь дай мне меч». Мне очень не хотелось отдавать тени свое новое приобретение. Не то чтобы я всерьез собирался сражаться за свою жизнь с помощью этой громоздкой штуки. Я никогда в жизни не занимался фехтованием, а потому лавры Д'Артаньяна мне не светили. Но прикосновение к мечу дарило мне ни с чем не сравнимое чувство спокойствия и защищенности. И все-таки я протянул ей меч. Что-то во мне знало, что так надо, потому что... Впрочем, в разъяснение это самое что-то не вдавалось. Дескать, делай, что велят, и не квакай. Без меча я действительно почувствовал себя чертовски одиноким и беззащитным. И еще мне стало очень страшно, потому что я внезапно понял, зачем тень короля Мёнина забрала у меня оружие. «Не бойся», — мягко сказала тень. «Я не собираюсь причинить тебе вред. Скорее наоборот, ты действительно слишком живой. И поэтому ты все время чего-то хочешь и все время чего-то боишься. Твои ощущения перехлестывают через край. Их аромат как магнитом притягивает к тебе смерть. Рано или поздно она поймает тебя. Сколько бы защитных талисманов и могущественных друзей не охраняли тебя от ее посягательств. Смерть любит вершителей. Мы для нее самый лакомый кусочек, поэтому она всегда съедает нас целиком. Люди, знаешь ли, стараются верить, что за порогом ничего не заканчивается. Иногда это становится правдой для некоторых из них. Но не для вершителей. Наша смерть — это всегда конец. Такова плата за могущество, которым почти никому из нас так и не удается толком воспользоваться. Ты и сам всегда это предчувствовал, правда? Я молча кивнул, содрогаясь от ни с чем не сравнимого ужаса, столь сильного, что его можно было принять за физическую боль. Я действительно всегда предчувствовал, что разнообразные версии загробной жизни всего лишь успокоительная колыбельная, милосердно оберегающая нас от отчаяния и безумия. И уж во всяком случае я здорово подозревал, что меня эти обещания не касаются. Это знание немного походило на ноющую боль в груди, и мне оставалось только благодарить небо, что оно не было сродни сводящей с ума зубной боли. «А сейчас успокойся. Ничего не делай, просто смотри на свою левую руку», — велела тень. «И не нужно бояться, все будет хорошо. В этом месте невозможно умереть по-настоящему». «Только понарошку?» — усмехнулся я. А потом покорно уставился на переплетение таинственных узоров, украшающих мою левую ладонь. Я продолжал пялиться на эти странные значки, когда зеленоватая сталь меча пронзила мою грудь так легко, словно я был не человеком, а ломтем мягкого масла. Я отметил это с равнодушным любопытством, словно был сторонним наблюдателем, а не главным действующим лицом этой сценки из рыцарского романа. Впрочем, мгновение спустя мне пришлось убедиться, что боль от раны в груди была нормальной, человеческой, почти невыносимой болью. Я бы, пожалуй, заорал, но не смог издать ни звука, только судорожно дернулся рот, а лицо стало мокрым от пота или от слез, уж не знаю. «Боль быстро пройдет», — пообещала тень. «Хорошо, что ты устоял на ногах. Это добрый знак». Боль действительно стала слабее, настолько, что это уже вполне можно было переносить. «Видишь, что стало с мечом?» — спросила тень. Я опустил глаза и увидел, что древнее оружие, насквозь пронзившее мою грудь, уже почти исчезло. Меч таял, как лед на солнцепеке. Боль тоже уходила, и вместе с ней уходило что-то еще. Может быть, вместе с ней уходил тот смешной мальчик, которым я был когда-то. Не так уж давно, если честно. «Теперь меч всегда будет с тобой. Так лучше для вас обоих. Тебе нужен хороший охранник, а моему мечу уже давно нужен надежный тайник. Твоя грудь — именно то, что надо». Во всяком случае, это гораздо лучше, чем дрянная, спьяну вырытая яма в Шимурецком лесу. Боль уже прошла? «Почти», — кивнул я. «Для человека, которого только что убили, я чувствую себя превосходно. Ноет немного, словно меня продуло на сквозняке». «Сквозняк — это ветер?» «Во всяком случае, они близкие родственники». «Тогда считай, что так оно и есть. Смерть немного похожа на ветер. Невидимая, но ощутимая сила, которая всегда готова сбить нас с ног». «Может быть, эта боль будет возвращаться к тебе, но изредка и ненадолго. Не слишком высокая плата за неуязвимость». «Хочешь сказать, я только что стал бессмертным?» — равнодушно спросил я. «Удивительное дело. Еще несколько минут назад я мог бы потерять голову от такого предположения, а теперь мне было все равно. Абсолютно». «Разумеется, нет. Не бессмертным, а неуязвимым. Это значит, что смерть действительно будет обходить тебя стороной до поры до времени». «Когда-нибудь она найдет способ добраться до тебя, и тогда тебе придется самому с ней справляться. Ничего, у тебя еще будет возможность узнать, как вершители обманывают смерть. Просто пока ты еще очень молод, мне даже поверить трудно, что можно быть таким молодым». «Можно, как видишь». Я пожал плечами. «Впрочем, мне иногда кажется, что я родился очень давно. Только мое давно нельзя измерить обыкновенными часами». «Все вершители принадлежат вечности». «И ты постепенно начинаешь это понимать», — согласилась тень. «Скажи, ты все еще хочешь отправиться на охоту за моей мышью?» «Вряд ли я этого хочу», — честно ответил я. «Но я должен это сделать. Из-за твоей мыши пострадали люди, за которых я несу ответственность. В этом есть что-то неправильное. А что, ты собираешься мне помочь?» «На самом деле тебе не так уж нужна моя помощь. Разве что несколько советов. Ты легко уйдешь на темную сторону из замка Рулх. Теперь мой меч — часть тебя самого, а он самый лучший ключ для того, кто собирается отправиться на темную сторону и даже дальше, на ее изнанку. И если захочешь, можешь взять с собой кого-нибудь из людей, принадлежащих темной стороне. Иногда вершители должны делать такие подарки. Ты непременно найдешь Дорота где-нибудь в самом темном углу. Он напуган и прячется. В сущности, он самая обыкновенная неразумная зверушка, несмотря на все свое могущество и более чем солидный возраст. Да, и непременно возьми с собой всех, кого он околдовал. Возможно, на изнанке темной стороны ты найдешь способ вернуть им жизнь. Это их единственный шанс. Только за пределами всех миров можно совладать с древними заклятиями красного сердца материка Уандук. Вот, собственно, и все. Мне кажется, вполне достаточно. Тень умолкла и уставилась на меня холодными серыми глазами. «Ты похожа на Афину Палладу», — неожиданно для себя самого брякнул я. Немного подумал и понял, что должен сопроводить свое дикое заявление хоть какими-нибудь разъяснениями. В том мире, где я родился, была такая богиня с серыми глазами. По крайней мере, были люди, которые в нее верили. Мне доводилось видеть ее изображение. И знаешь, вы действительно похожи. «Пожалуй, знаю», — кивнула тень. «Видишь ли, теперь я знаю все, что знаешь ты. В том числе множество нелепых сказок, вскруживших тебе голову. Поэтому не нужно ничего объяснять. Эта богиня иногда помогала людям, но только тем, кто ей почему-то нравился, верно?» «У вас есть красивая легенда о вершителе по имени Улисс, который очень долго не мог вернуться домой. Только в легенде ничего не говорится о том, что он не мог вернуться домой лишь потому, что не хотел туда возвращаться. Его история совсем не похожа на твою. И все же это одна и та же история. Все вершители – безумные странники, которые бродят среди людей, потому что не хотят возвращаться домой. Может быть, мы все еще помним, что наш дом – очень страшное место». «Ты ведь не имеешь в виду тот дом, где я родился?» — тихо спросил я. «Конечно нет. Тот дом, где ты родился, и тот дом, где ты рассчитываешь сегодня проснуться, и тот дом, в который ты, возможно, будешь возвращаться по вечерам через 1000 лет, всего лишь участки земли, обнесенные стенами и укрытые от неба. Теплые местечки, где можно лечь в постель и ненадолго закрыть глаза на рассвете. Не более того. Ты понял, о чем я толкую? А теперь иди, тебя ждут!» Тень подошла ко мне совсем близко и вдруг обняла меня за плечи, прижалась ко мне тяжелым, невообразимо холодным телом. В ее прикосновении было что-то невыносимое. Наверное, мы были сотканы из слишком разных материй, но я справился и с этим, а через несколько бесконечных секунд с облегчением почувствовал, что остался один. Земля уходила из-под ног. В лицо дул теплый ветер, который становился все сильнее, и я вдруг понял, что не стоит ему сопротивляться. Пусть себе уносит меня, если сможет. В конце концов, я никогда не давал себе обещания твердо стоять на ногах, что бы ни случилось. А потом я сам стал ветром и узнал, что чувствует ветер, когда несется над пустошью, пригибая к земле ломкие стебли сухой травы. Только я, пожалуй, никогда не смогу описать эти ощущения. Люди не потрудились придумать слова, пригодные для такого рода репортажа. Прочие события той ночи мне бесконечно трудно восстановить, как невозможно бывает удержать при себе восхитительный сон, приснившийся много лет назад, вспомнить который удается только в похожем сне. А наяву с нами остается лишь смутное ощущение, что ведь было же что-то. «Совершенно живой, сэр Макс! Что может быть лучше?» — насмешливо сказал Джуфин. Его голос выдернул меня из дремотной темноты, на дне которой благополучно завершились мои безумные, бессвязные, но сладостные приключения. Я открыл глаза, увидел улыбающееся лицо шефа и закрыл их снова. Если сэр Джуфин Халли так широко улыбается, значит, все в полном порядке. А если все в полном порядке, значит, я могу спать. И это прекрасно, поскольку я все равно больше ни на что не способен. «С тобой все ясно. Тебе кажется, что я просто обязан взять тебя на ручки и отнести в кроватку?» — вздохнул Джуфин. «Обойдешься, радость моя. В твоем распоряжении целых 2 ноги, так что давай поднимайся». «Это обязательно?» — обреченно спросил я. «Обязательно. Таскать тебя в охапке по всем лестницам? Вот уж спасибо. А если ты собираешься отсыпаться прямо здесь, имей в виду, в этом подземелье у тебя ничтожные шансы на нормальный человеческий сон. Вот вернуться в сон Мёнина – это всегда пожалуйста. Нет уж, с меня пока хватит. Я заставил себя продрать глаза, поднялся на ноги, сделал несколько неуверенных шагов. Оказалось, что и такое возможно. Вот это я понимаю чудеса. К тому моменту, когда мы закончили протирать подошвы своей многострадальной обуви о бесконечные ступеньки лестницы, мне более-менее удалось проснуться. Впрочем, мое физическое состояние не позволяло ощущать себя полноценным представителем органической жизни. «Можно я расскажу вам обо всем завтра?» – спросил я Джуфина. «Если мне придется докладываться прямо здесь и сейчас, получится совершенно не смешно. Вам не понравится». «Не нужно мне ничего рассказывать», – улыбнулся он. «Ни сегодня, ни завтра». «Небось, и так все знаете?» «Не знаю, а только догадываюсь. Вернее, делаю выводы из собственных наблюдений. Куда-то подевался меч Мёнина, самая выгодная покупка моей жизни. Кроме того, у тебя вся одежда в крови. Да еще и здоровенная дыра на лоохе. Но ты совершенно не похож на раненого. Вполне достаточно, чтобы понять, что мне не следует совать свой длинный нос в какие-то кошмарные тайны двух сумасшедших вершителей. Хотя хочется, конечно, но это уже дурная привычка. Ты сам мог бы сказать условный рефлекс». «Мог бы», — подтвердил я. «Я поеду домой, ладно? Я действительно очень устал. Отосплюсь, а потом разберусь с этим грозным Доротом». «Конечно», — кивнул шеф. «Я и сам собираюсь заняться чем-то в таком роде. Между прочим, уже почти полдень». «А Мелифара? Он еще не объявлялся?» – спохватился я. «Я сам послал ему зов, пока мы брели по лестнице. Надо же было как-то развлекаться. Его беседа с твоими подданными как раз в самом разгаре. Но я велел парню взять себя в руки и немедленно прекратить это неземное наслаждение. Он вернется вечером. Думаю, к этому времени ты как раз проснешься». «На вашем месте я бы не очень на это рассчитывал», – зевнул я. «Я почти уверен, что могу проспать несколько суток». «Мало ли в чем ты уверен», – отмахнулся шеф. «Если я сказал, что ты проснешься, значит проснешься. Еще вопросы есть?» «Нет», – вздохнул я. «Вопросов нет. И меня самого тоже нет, потому что я уже уехал домой».